Эпилог. А вот это карликовая яблоня. Через пару недель яблоки дозреют, попробуешь. Это очень хороший сорт. Они сладкие и сочные. Лучезар, как заправский экскурсовод, рассказывал Ванде о растущих в оранжерее деревьях и травах. А девушка, никогда в жизни не видевшая зеленых растений, только восторженно вертела головой по сторонам. «Знакомишь нашу гостью с земной флорой?» Рядом прозвучал все еще хрипловатый голос Такера. Испугавшись от неожиданности, Ванда бросила ладонь Горского, которую сжимала все время прогулки. Но Лучезар с недовольным прищуром тут же взял ее обратно. Ванда не гостья, она теперь член экипажа. И ей следует знать о том, с чем придется работать. Горский ответил спокойно, но довольно холодно. «Дядя Усизай!» Из ближайших зарослей выбралась Катюша и с радостной улыбкой бросилась к Горскому. «А мы тебя ищем!» Лучезар наклонился к ребенку, потрепал по золотистым волосикам. Но, помня предыдущую реакцию Такера, брать ее на руки не стал. «Вот как?» — спросил с показным недоумением. «И зачем же, позвольте спросить?» Следом за Катей из кустов вылезла Лизавета. «Катюша, ты зачем Фирку зациклила? Он теперь вокруг куста так и ездит. Потерял тебя». «Я на него обиделась». Девчушка надула губки. «Он мне шоколадку не дал». «Тебе нельзя есть так много шоколада». Лиза показательно сердито нахмурилась, но, заметив Лучезара и Ванду, сразу посерьезнела и смутилась. «Привет, а мы с Майком тебя ищем». «Мне уже сказали». Горский улыбнулся Лизе. «В чем дело?» Лизавета бросила взгляд на сцепленные руки Лучезара и Ванды. Девушка снова рванулась было прочь, но Горский ее удержал. Пару секунд Лиза смотрела на их переплетенные пальцы, а потом вдруг широко улыбнулась. Подняла сияющие глаза на бывшего жениха. «Вы просто потрясающе смотритесь вместе. Правда. Очень красивая пара. Я так рада, Лучезар». Горский ничего на это не ответил, загадочно усмехнувшись. «Теле-теле-тесто», — заголосила Катюша, и Майк сразу же подхватил ее на руки. «Не шуми, котенок, когда взрослые разговаривают». Он пожурил дочку, но сразу же чмокнул ее в пухлую щечку. Не спуская счастливых глаз с Ванды и Лучезара, Лиза прижалась к мужу, и тот обнял ее за плечи, привлекая ближе к себе. Прочистил все еще болевшее после вдыхания токсичного газа в горло, собираясь заговорить. Но Горский опередил его. Он отпустил ладонь Ванды, шагнул к Такеру и молча протянул ему руку. Несколько мгновений Майк смотрел на протянутую ладонь прежнего соперника. Затем отстранился от Лизы и медленно опустил дочку на землю. Катюша тут же с веселым щебетом принялась прыгать вокруг яблони, пытаясь достать еще недозревшие яблоки. Секунда колебания, и Майк ответил на рукопожатие, крепко сжав ладонь Горского. Согласно кивнул. Лучезар дернул уголком губы, и мужчины отшагнули друг от друга. Лиза бросила на Ванду ошарашенный радостный взгляд. Сама Ванда явно не поняла значимости только что случившегося события. «Я тебя искал не ради праздного интереса». Полковник Такер, как обычно, думал о насущном. «Мне нужен на корабле толковый первый помощник. Как смотришь на то, чтобы занять эту должность?» «Вам требуются мои квантовые ячеи, полковник?» Горский беззлобно усмехнулся. Но, увидев разом посмурневшее лицо Такера, поспешил добавить. «Я согласен. Когда приступать к обязанностям?» «Прямо сейчас». Майк кивнул. «Нужно внести в планетарный реестр планету-бродягу, с которой мы имели удовольствие познакомиться». Космофлот вышли туда отдельную экспедицию, самописец с любопытного ведь так и остался на поверхности. Командир болезненно скривился. А планетоид явно достоин более тщательного изучения. «Сделаю, это несложно». Кискинг... Горский посмотрел на командира с видом превосходства, но тот не дал ему договорить. «Но для этого ей нужно придумать имя. Нормальное, человеческое». Лучезар чуть помешкал, затем повернулся к Ванде. Девушка быстро сориентировалась. «Можно назвать ее в честь моего отца?» Такер согласно кивнул. «Пусть так. Он заслужил это». Затем проговорил уже строгим командирским голосом. «До конца вахты еще почти полгода, и нас ждет много работы. Ваша экскурсия закончена. Все по местам». Конец. Читала Наталья Фролова.